Правда, и тут ему предъявляли серьезные претензии, поскольку ему пришлось выдать России Владимира Цемаха, наводчика того самого «Бука», который сбил голландский «Боинг» 17 июля 2014 года. Цемаха выкрали 27 июня 2019 года после двухлетней подготовки, операцию планировала СБУ. Его задержали в ДНР и через линию фронта вывезли на подконтрольной Украине территории, где он начал давать показания, но 7 сентября по настоянию России был возвращен. Именно его выдача была условием освобождения Олега Сенцова. То, что Сенцов вернулся на Украину и обнял детей, в глазах Зеленского явно перевешивало ущерб от освобождения ценного свидетеля, который, впрочем, многое успел рассказать. В 2021 году обмен застопорился. По утверждению Зеленского, его остановила Россия. Вероятно, Россия рассчитывала вернуть свое без переговоров. Встреча в нормандском формате была запланирована на декабрь и состоялась в Париже. Придуман был довольно мудрёный регламент. Сначала встреча Путина с Меркель, у них история отношений была долгая и сравнительно благополучная, и Зеленского с Макроном. Потом они, так сказать, менялись партнерами. Звучит ужасно, но как еще сформулировать? Потом состоялась встреча Путина и Зеленского тет-а-тет, потом ужин вчетвером. Корреспонденция Андрея Колесникова, «Коммерсант», главного придворного журналиста путинской эпохи, умудряющегося сохранить ироническую дистанцию относительно всех художеств власти и промахов оппозиции, донесла до нас важные детали встречи 9 декабря. Во время речи Путина на финальной пресс-конференции Зеленский интенсивно дрыгал ногой под столом, и это бы, может, еще сошло. Но когда Путин заговорил об особом статусе Донбасса на постоянной основе, на этих словах Владимир Зеленский сжал руку в кулак и закусил им губу, делая вид, что может, но не хочет рассмеяться, а все-таки не может и удержаться. Я был уверен, что он сейчас начнет рожицы строить. Такого детского сада за таким столом никогда еще, конечно, не было. Очень может быть, что Зеленский переоценил влияние и доброжелательность Европы, а может быть, недооценил решимость Путина продавить федерализацию Украины, а может быть, ему действительно было смешно. Однако Путин это запомнил. Он и так везде видит унижение, а здесь не нужно было даже прилагать усилий, чтобы унижение стало очевидным. Он ждал от Зеленского гораздо большей податливости, ведь он в самом деле пришел на волне усталости от войны. Он не обещал никаких компромиссов, но о Донбассе, о языковой проблеме, об уважении к населению Востока говорил вроде даже с пониманием. А тут такой афронт. Я также хотел бы обозначить принципы, которые я никогда не нарушу, будучи президентом Украины. Принципы, нарушение которых никогда не допустит народ Украины. Мы не допустим изменения Конституции Украины по поводу федерализации ее структуры. Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое развитие, политическое управление Украиной. Украина – независимая страна, которая сама определяет свой политический путь. Это делает украинский народ. Сама возможность компромисса по урегулированию вопросов восточных территорий невозможна путем отторжения территорий. Мы повторяем в очередной раз. Донбасс, как и Крым, являются украинскими территориями. Многие считают сейчас, что во время той встречи Зеленский упустил единственный шанс найти с Путиным общий язык. Думаю, что шанса не было. Рассказывают, что Бабель горько жалел о том, что при первом разговоре не понравился Сталину. А что, мог понравиться? Подводя итоги встречи, Зеленский сказал небольшую речь по-украински и там подчеркнул, что согласия по ключевым моментам нет. Украина – унитарное государство. Никакой федерализации и особого статуса для Донбасса не будет. Не может быть никакого урегулирования в вопросе территорий. Все мы знаем, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина. О Крыме речь на парижской встрече не заходила, но Россия требовала политических реформ, предусмотренных, как сказал Путин, Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию изменений, закрепляющих особый статус Донбасса. Единственное, о чем внятно договорились, это прекращение огня и отвод войск, но о проведении выборов в Украине, которые признала бы ОБСЕ, никаких договоров не было, и о месте следующей встречи, назначенной на апрель 2020 года, тоже ничего не говорилось. Вы говорите, что Зеленский актер, а Путин чиновник. «Нет, Путин тоже актер», – говорил мне в июне 2022 года философ и богослов Александр Филановский. Они оба пытались завербовать друг друга, но любопытно, что оба безуспешно. Видимо, это разные актерские школы. Продолжая это сравнение, можно сказать, что Зеленский принадлежит к школе переживания, а Путин – к школе представления, но это было бы, попытаемся быть объективными, слишком серьезным комплиментом актерской техники Зеленского. Оба принадлежат именно к школе представления, использующей готовые шаблоны. Иное дело, что у Зеленского с самого начала была установка на человечность, мягкость и гибкость, а у Путина – на подчеркнутую пренебрежительную ригидность – выше это слово употреблено в отношении Зеленского. Зеленский хотел договариваться, Путин – манипулировать. Зеленский надеялся, что возможен разговор на равных. Эта иллюзия владела им до декабря 2019 года, а может быть и позже. Избавление от нее оказалось травматичным, но настоящего Зеленского мир увидел именно в декабре. Для кого эта встреча оказалась подлинно огорчительной, так это для Владислава Суркова, который после этого и, вероятно, вследствие распрощался с большой политикой. Про Суркова тут надо сказать пару слов хотя бы потому, что Донбасс был территорией его личной ответственности. И как-то он не справился с этим, будем откровенны, безнадежным делом. Что самое интересное, Сурков все прекрасно понимал. Об этом свидетельствует его повесть «Подражание Гомеру», где содержатся циничные и крайне противные портреты писателей-патриотов и донбасских командиров. Сурков вообще был фигура демоническая. Был, хотя он живёхонек, просто демонизма не осталось. У использованных персонажей не бывает демонизма. Его называют самым интересным политиком путинской эпохи, и это справедливо, если ставить логическое ударение не на слово «интересный», а на слово «самый». Просто все остальные вообще тлен. Сурков претендовал на то, чтобы манипулировать доверчивыми карьеристами, заставлять их пробивать одно днище за другим и в результате кидать. Так было создано движение «Наши», лидер которого Василий Якименко пребывает ныне в Баварии на заблаговременно купленном участке. Но кинуть он попытался и свое кремлевское начальство, которому гарантировал согласие Зеленского на федерализацию. Зеленский оказался более крепким орешком. Почему Сурков 18 февраля лишился должности помощника российского президента, сам он сообщил в интервью Алексею Чеснокову, ближайшему соратнику и, пожалуй, ученику. «Моя отставка – чистая самоволка. Буду заниматься политикой на кухнях, в рюмочных и в странных трактатах. Я путинист отчасти еретического толка. Хотел уйти еще в 2013 году, когда понял, что мне нет места в системе, но вернулся и выбрал Украину. Уже тогда предчувствовал борьбу с Западом. Наши отношения с Украиной никогда не были простыми, даже когда она была в составе России. Исторически доказал эффективность принуждения силы к братским отношениям». После этого он добавил: «Владимира Зеленского на саммите в Париже все приняли как президента. Он не лох». Спасибо и на этом. Но насчет чистой самоволки, кажется, имела место хорошая мина при безнадежной игре. Тогдашний министр внутренних дел Украины Аваков рассказывал в интервью Дмитрию Гордону, что во время согласования финального коммюнике Сурков бросил бумаги на стол и закричал: «Мы так не договаривались». Сурков комментировал, что Авакова, хоть он и был в составе украинской делегации, не подпустили к переговорам, да вдобавок он сам признался, что перепил. Однако в увольнении Суркова появляется своя логика, если допустить, что он заверил кремлевское начальство в абсолютной податливости Зеленского, а Зеленский продемонстрировал неожиданное упорство и скепсис относительно Минских соглашений. Сам Сурков впоследствии говорил, что контекст изменился, а комментаторы замечали, что от попыток договориться Кремль перешел к откровенному силовому давлению. Вероятно, он действительно надеялся обойтись без войны, хотя другом Украины и сторонником переговоров его тоже назвать затруднительно. Скорее всего, он нарисовал Кремлю чересчур утешительную картину, а когда Зеленский уперся, Сурков был сделан крайним. Путин что-то понял о Зеленском именно в первый год его президентства и после личной встречи. Он осознал, что к Минским соглашениям новая украинская власть относится без всякого пиетета, и что вожделенная федерализация, которая лишь отсрочила бы войну, не планируется. Он понял также, что Зеленский его не боится и даже непроизвольно усмехается в его присутствии. Зеленского во время Парижского саммита высоко оценили европейские коллеги. Путин многократно давал понять, что его эта оценка не интересует. По всей вероятности, курс на войну был взят именно в том декабре, в первый же год президентства Зеленского. Почему эта война стала неизбежной? Собственно, политологи самого разного толка предсказывали ее с середины 90-х, когда стало ясно, что Чечней дело не ограничится. Крепнущий тоталитарный режим нуждается в войне, как в главном допинге. Война сплачивает народ вокруг власти и позволяет не менять ее до победы или окончательного поражения. Вероятно, шанс избежать войны у Зеленского был, если бы он пошел на требования Кремля, но на том же саммите он сказал журналистам, что если его будут особенно активно склонять к дословному выполнению минских договоренностей, на следующий саммит приедет другой президент. Украинское общество отлично понимало, что федерализация Украины для России – способ не просто впихнуть за шиворот соседу раскаленную картошку Донбасса, но кратчайший путь к заражению Украины как таковой все тем же раздраем. Нагнуть Украину, заставить ее признать Донбасс, пойти на переговоры с Гиви или Мотороллой – цель не столько геополитическая, сколько, так сказать, психологическая. В результате молодой президент дал бы повод для бесконечных шуток о недоношенности, а Путин предстал бы зубром мировой политики. Но, как известно, первые да будут последними. Из Грина мы знаем о железном смехе дряхлого прошлого. Но бывает и смех будущего. И этот смех, пусть тщательно скрываемый, Путин услышал поздним вечером 9 декабря. Таких вещей прошлое не прощает. Встреча через 4 месяца не состоялась. Мир проходил через ковид, первую волну турбулентности, обозначившую начало великого кризиса 20-х. Кто не верит, поговорим через 10 лет, если выживем, и коллапс 30-х не расплющит нас окончательно. Сейчас мне придется сказать вещь печальную и, может быть, кощунственную. Полуудачи и откровенные неудачи первых 2 лет президентства Зеленского связаны с тем, что политик нового типа, для которого важнее всего сплоченность, взаимопонимание, чувство команды и единство цели, мог триумфально избраться в Украине, но сохранять рейтинг не мог никак. Ему предстояли непопулярные меры. Его былые соратники и благожелатели немедленно разочаровывались, как только эти непопулярные меры касались их лично. Да вдобавок ему все время предстояло действовать в условиях компромисса. То с олигархами, от которых слишком многое зависело, то с Россией, от которой зависел худой, все более худой мир. Перевернуть новую страницу, на чем с самого начала настаивал Зеленский, ему не удавалось. То, для чего хорош был Порошенко, о котором тут же начали ностальгически жалеть, не удавалось человеку, предлагавшему новую парадигму украинской политики – новую модель страны, свободную и от советских рудиментов, и от провинциального чванства. Для того, чтобы у Зеленского начало что-то получаться, как ни ужасно это звучит, понадобилась катастрофа государственного масштаба. Появилось сплоченное общество, та команда единомышленников, с которой он привык иметь дело. Востребованы оказались главные качества с точки зрения модерниста. Скорость реакции, умение держать себя в руках, высокая мотивация – появилась возможность безоглядно развязаться с наиболее влиятельными олигархами, среди которых были люди отважные, принесшие много пользы Украине, но делить с ними власть президент нового типа не мог. Наконец, исчезла необходимость договариваться с Россией, терпеть ее шантаж и прямую ложь. Именно война обычно легитимизирует диктатора. Уж в России-то мы это знаем как никто. Но и лидеру нового типа она развязывает руки. Война укрепила власть Сталина, но и привела к власти де Голля. Война выдвинула сервильного прозаика Бубеннова, но и Гроссмана, и Виктора Некрасова. Война не решает ни одной проблемы, напротив, она загоняет их вглубь, и мы не можем не заметить, что после войны на Украину обрушатся все отложенные и нерешенные вопросы, начиная от пресловутой коррупции и кончая национализмом. Война – миг величайшего национального стресса, и Зеленскому с самого начала нужна была обстановка радикальной новизны. Не такой ценой, конечно, но другой не предлагали. Участнику и зрителю этой драмы остается только изумляться черному юмору и парадоксальной мудрости сценариста. Главный парадокс биографии Зеленского заключается в том, что президент, готовившийся к миру, избранный для заключения мира на базе усталости от тлеющей Донбасской войны, для мира совсем не подошел. Установить его не смог, а по итогам 2 лет сравнительно мирной работы разочаровал даже пылких своих сторонников. Но не системный, во всех отношениях неожиданный, непрофессиональный политик идеально сгодился для войны, для противостояния жестокому, предельно циничному агрессору, к чему, кажется, сам себя считал в принципе непригодным. Интуиция нации, как выяснилось, вполне материальный фактор, нагляднейшая иллюстрация к словам Исаии: «Я открылся не вопрошавшим обо мне». Спасение в лице единственного нужного человека всегда приходит не с той стороны, откуда ждут. И вне зависимости от того, как Зеленский закончит свой президентский срок, миссию он уже осуществил. Такое не забывается. Эти результаты ровно противоположны тому, что задумывал российский президент. Но Господь использует людей как инструмент для выполнения своих задач, а не их планов. Осуществление этих целей в мировом масштабе и есть мистерия. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 22. Соратники. Давид Арахамия, лидер «Слуги народа». Украинская политика 2019-2022 года являла собой 4-й сезон «Слуги народа», и Зеленский подсознательно заботился о том, чтобы у главных персонажей были реальные двойники. Это ситуация уникальная, обычно бывает наоборот. Но в «Слуге» так славно подобралась команда, в ней так кинематографично распределились роли и так гармонично представлены амплуа, что большая часть типажей перекочевала с экрана в реальность. Только один добавился. У него нет автора. Братья Шефиры не смогли написать такого персонажа. Его могла создать только наша пограничная реальность, и о нем позже. В «Слуге народа» есть обаятельный кавказец, не актер, директор квартала 95. Мика Тасунян, которого и в сериале так зовут. В реальности он, правда, Фаталов, после развода родителей записан под фамилией матери. Он родился в Баку в 1983 году. Когда начался Карабахский кризис, армянам в Баку стало сперва небезопасно, потом невыносимо. В 1988 году семья переехала в Украину. Фаталов был с детства очень артистичен, пошел в деда по материнской линии, знаменитого свадебного музыканта, окончил Луганский институт культуры и играл, как почти весь квартал, в КВН. У Акуджавы в «Свидании с Бонапартом» есть герой, за которым буквально по пятам гнался Наполеон. В какую бы европейскую страну он ни приехал, корсиканец немедленно вторгался туда. Наконец, в Москве его застрелили, и в Москве корсиканец остановился. Помнится, я Акуджаве сказал: «Гениально придумано, это вообще лучшая ваша идея». И он сказал, что ничего это не придумано, а вычитано им в русской старине, реальная история. «Такое бывает, я видел», — добавил он серьезно, уж не себя ли имея в виду. И за героями квартала межнациональные войны после распада СССР словно гнались по пятам. Фаталов в Луганск и война в Луганск, Фаталов в Киев и война в Киев. Он отличается не только насмешливостью и, так сказать, пластичностью психики, с поразительной легкостью изображает веселье, гнев, тоску, но и оргспособностями, подтверждая тем самым знаменитый советский анекдот о том, что еврей – это призвание, русский – диагноз, а кавказец – профессия. Как видите, с юмором на национальную тему в империи все было хорошо, и перед рабской свободой анекдота все были равны. Арахамия воплощает в команде Зеленского дерзость, хитрость, предприимчивость и глубокую верность друзьям, воплощенный в кавказском характере. Роль его отчасти пиаровская, он лидер парламентской фракции «Слуги народа». Но при этом, как и в «Квартале», и в «Слуге», он безусловный интеллектуал. Арахамия родился в Сочи, потом семья переехала в Гагры, а потом, спасаясь от грузино-абхазского конфликта, после долгих переездов осела в Украине. В Николаеве Давид с золотой медалью закончил школу, поступил в Европейский университет и уже в 2002 году открыл собственную компанию по разработке веб-сайтов. Выдвинул его по-настоящему 2014 год, когда Украине понадобилось защищаться в гибридной войне. Стал главным организатором волонтерской деятельности в Николаеве, а почти сразу после председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. Почему в сентябре 2019 года Арахамия возглавил парламентскую партию «Слуга народа», рационально ответить трудно. Вероятно, потому что с точки зрения большинства украинских политологов он является идеальным менеджером, ко всем умеет найти подход и отличается при этом истинно кавказскими понятиями о чести. То есть при всем стремлении оппонентов его поддеть, а недоброжелательных материалов о нем море, на него действительно ничего не накопали. По моей информации, уже более 3 месяцев на меня пытаются абсолютно разные службы накопать хоть что-то дискредитирующее или компрометирующее, но пока нашелся только Photoshop. Мне кажется, это хороший результат», — сказал Арахами стране UA, когда у него просили комментарий во время скандала с американским гражданством. О наличии у него этого гражданства заявил бывший народный депутат от радикальной партии Игорь Мосийчук. Мосийчук – персонаж мутный, как с моей точки зрения и вся партия Ляшко, сочетающая отчаянные украинские